На этом заседании обсуждался также перевод Петрограда на осадное положение. Хабалову указано подготовить объявление. Позднее Хабалов пытается отпечатать в типографии градоначальства афишу тиражом в 1000 экземпляров, но там отказались принять такой заказ. Кое-как удалось отпечатать в типографии Адмиралтейства. Потом выяснилось, что объявление невозможно расклеить по городу. Градоначальник Балк сказал, что у него нет для этого ни людей, ни кистей, ни клея. Тогда Хабалов вызвал двух околотошных и лично приказал им развесить хотя бы несколько листков на решетке Александровского сада. Околотошные пошли выполнять, но к вечеру листки валялись на Адмиралтейской площади перед зданием градоначальства. Власти предприняли попытку обезглавить движение. Произведены по районам многочисленные аресты большевиков, в том числе членов Петербургского комитета партии. К исходу дня бюро РСДРПБ сообщает, раздаются залпы вдоль Невского, у Знаменской площади и в других местах. Стреляют из пулеметов. Много убитых и раненых. Дни 5-8. Понедельник, 27 февраля. В разгаре вооруженное восстание, к которому призывали большевики. Обнародован манифест ЦК партии ко всем гражданам России. Один из важнейших политических документов тех дней. Он призвал к созданию временного революционного правительства, долженствующего провозгласить республику, потребовал установления 8-часового рабочего дня, конфискации помещичьих земель и передачи их народу, прекращения империалистической войны и обеспечения демократического мира. Это показывает, пишет академик Минц, что партия большевиков была первой и единственной партией, которая опубликовала еще до окончательной победы революции свою платформу, революционные лозунги и конкретные предложения по дальнейшему развитию революции. Рабочие приступом взяли главный арсенал, забрали оттуда 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов. Солдаты помогают рабочим вооружаться. В настроениях войск гарнизона произошел окончательный перелом. Часть за частью присоединяется к рабочим. Солдаты восставшего Волынского полка направились в казармы соседних Литовского и Преображенского полков и вывели их также на улицу. Затем они все вместе устремились к казармам Московского полка, который, в свою очередь, заявил о своем переходе на сторону народа. Если утром этого дня на стороне революции насчитывалось 10 200 солдат, то в середине дня их было 25 700, к вечеру 66 700, а на исходе следующего дня 127 000. Поддерживаемые солдатами рабочие с боем очищают от фараонов квартал за кварталом, улицу за улицей. Но еще продолжают действовать, выполняя высочайшее повеление защитники трона во главе с Хабаловым. Он телеграфирует вставку, что бои идут в различных районах города, в частности на Лиговке, Знаменской площади, на пересечении Невского проспекта с Владимирским и Садовой. Есть убитые и раненые, коих толпа, рассеиваясь, уносит с собой. Сформированный из 6 рот и 1,5 эскадронов с 15 пулеметами отряд под командованием полковника Кутепова брошен в атаку на район Таврического дворца, однако Кутепов вскоре донес, что дальше улиц Кирочной и Спасской продвинуться не может. Не подойдя даже близко к цели, этот кутеповский кулак, насчитывавший по выходе с Дворцовой площади 1500 вооруженных до зубов усмирителей, за Кирочной растворился без остатка. Затем поступило к Хабалову донесение, что толпой, хлынувшей с Сампсониевского проспекта, подавлена и пулеметная рота, прикрывавшая с Выборгской стороны Литейный мост. Родзянко звонит Беляеву и советует разгонять толпу водой из пожарных шлангов. Беляев передал об этом по телефону Хабалову, но тот возразил, что обливание водой приводит лишь к обратному действию, то есть еще больше возбуждает толпу. Кроме того, из повеления Его Величества ясно, что поливать бунтовщиков следует не водой, а свинцом. Родзянко проехал по набережным, наблюдая, как рабочие, обходя перекрытые мосты, движутся по льду Невы к центру города.